Но дальше дело не пошло. В городе осталось всего 2 или 3 коммуниста, старики. Из тех, кто помоложе, один Анисимов, бывший председатель райпотребсоюза. По сведениям мастера, перед самым приходом немцев Анисимов заболел, острый радикулит. С женой Савельева ничего не вышло. Или она на самом деле не знает, или не хочет говорить. Я вынужден был упомянуть ваше имя, не помогло, но какое-то замешательство с ее стороны почувствовалось. Выслушав Вавилова, кое-что переспросив, Брюханов отправил его отсыпаться. Он все больше приходил к мысли, что ему необходимо пробраться в Зежск самому, и выверял, обдумывал свое решение. Трава была сырой от пробрызнувшего недавно дождя, и Брюханов чувствовал сырость даже через толстую и прочную кожу сапог. По приглушенному, но в то же время неуловимо обострившемуся запаху растительной гнили угадывался близкий рассвет. Брюханов перебрал в уме возможные варианты, порой останавливался, прислушивался к усилившемуся ветру. Дело было важное, и определенный риск был необходим и оправдан. Продумав все до мельчайших деталей, он пошел в сарай и лег на свое место, но заснуть так и не смог. А утром у небольшого костра, на котором варился завтрак, пшенный суп с мясом, и грелся котелок с чаем, он долго обсуждал все с Вавиловым. Под вечер тот ушел в столбы за Сорокиным, а Брюханов остался с Андреем, 13-летним внуком учительницы из столбов, принесшим на пасеку ведро картошки, молока и ковригу хлеба. Андрей был высокий, угрюмый паренек. На этот раз во время разговора Андрей откровенно прятал глаза, избегал смотреть на Брюханова, отвечал односложно, больше отмалчивался, но скоро не выдержал и в ответ на вопрос Брюханова о новостях в его зеленоватых неспокойных глазах зажегся вызывающий огонек. «А чего вы меня все пытаете?» — спросил он с безотчетным вызовом. «Ну, вы хороший бабушкин знакомый. Она вас любит за что-то. Вот вы какой здоровый! А от немцев в лесу захоронились, с ищейкой не найдешь. Воевать-то кому тогда? Вон, говорят, немцев тьму тьмущую побило. Они завод какой-то захватили, а он возьми и на воздух. Там, говорят, одних начальников важных человек 20 пропало. Все генералы». «Вот в чем, оказывается, дело», — протянул Брюханов, притягивая Андрея за плечи. «А больше ты ничего не слышал?» Освобождаясь от его рук, Андрей отодвинулся. «Больше ничего», — сказал Андрей неуверенно, чувствуя какое-то непонятное ему глубоко запрятанное волнение Брюханова. «Бывает и так, не повезет», — сказал неожиданно Брюханов, и хотя Андрей понял, что слова эти не относятся к нему, он, отвечая на невольное движение сердца, смущенно улыбнулся, стыдясь прежнего своего отношения к Брюханову, стал рассказывать о снарядах, брошенных недалеко от столбов отступающими частями. Брюханов внимательно слушал. «У тебя отец в армии, Андрюша. А где же ему быть? С первых дней взяли». «Мне нечего тебе сказать, Андрюша. Судьбы людей, борьба складывается по-разному. Когда-нибудь, если повезет, у нас может случиться и другой разговор. Тогда тебе не придется отводить глаза в сторону. А пока что ж, спасибо, Андрюша. Верь своей бабушке. Она меня знает еще с тех пор, когда мне было гораздо меньше, чем тебе сейчас». На другой день Брюханов, дав соответствующие указания на случай появления немцев, уже вернувшемуся Вавилову, и дополнительно оговорив дни и место встречи, решил пробраться в Зежск. «Останешься здесь за меня, Валентин. За пасекой нужно следить ежесуточно. Если кто явится, ждите моего возвращения здесь. 10 дней ждите. Затем действуйте самостоятельно. За старшего оставишь здесь Сорокина и сам в Троицк. «Я все помню, товарищ Тихонов», — тотчас отозвался Вавилов, взглянув на почтаря, сидевшего тут же и слушавшего весь разговор явно неодобрительно. «Не дело, Тихон Иванович», — неожиданно прогудел он, поправляя ремешок кожаной повязки на глазу, — «ежели хотите мое слово знать, я на это не согласный. Не по чину вам в Зежск шастать. Давай я пойду. А тебя там каждый дворняга знает. Как у нас еще первый слет коммунистов был? Меня каждая собака знает, но и я каждую за версту отличу. Об этом ты забыл, Прокофий Петрович. Кроме меня некому разобраться, в чем дело». «Да нет, послушайте его, добрые люди», — хлопнул себя по маслатым коленям Сорокин. «Что хочешь, говори, не докажешь. Да что же это такое? Подожди еще, придут люди. Не истолок же их черт с горохом в ступе». «Перестань, Сорокин. Наш спор не ко времени. Нужно идти», — повысил голос Брюханов. «Не забывай, с нас все начаться должно. А я говорю, нельзя». Упорствуя по-прежнему, пророкотал уже во всю силу своего прокуренного баса Сорокин. «Нечего тебе мотаться среди немчуры. Я хоть и не велика шишка теперь, да за меня сам Деникин 1000 золотых сулил. Думаешь, так запросто? Тут ты вон со своим парнем оставлен под мою руку. Да как я потом случись, что? Пусть они сгинут, твои базы. Новых наготовим. Вчера вон ребята 2 пушки в кустах нашли, откатили их на лошадях подальше, запрятали. Сорокин. Брюханов встал, одернул пиджак, потоптался на месте, чувствуя подступившую к сердцу знакомую горячую волну. Я тебя слишком хорошо знаю, потому ты и в разговоре, если что, Вавилову помоги. Ну что ты топорщишься, Петрович, послушай. «Прокофий Петрович, ты же умный мужик. Дальше нельзя. Именно мне надо идти». Покосившись в сторону Вавилова, видя, что тот, слегка улыбаясь, молчит, Брюханов вздохнул. «Ночью в город пойду, ведь я там родился, вырос, каждую щель в заборе знаю. В одну ночь и управлюсь. Под утро уйду». «Человек гадает, а Бог располагает», — сказал Сорокин в медлительной крестьянской рассудительности, стащив с головы фуражку, скомкал ее в широкой лопатой ладони. «И не лежит душа к такому делу, Иванович, тот им радость будет козырного туза зацапать. Говорят, в слепнинских лесах уже кто-то и без твоих баз есть. Земля слухом полнится. Какой-то Горобец, говорят, или Коробец. Надо будет мужиков привычных послать, поразнюхать». «Ну что ж, дело хорошее, вот и займись», — сказал Брюханов. «Одно другому не помеха. Я пытаюсь понять, что случилось. Ведь не я их должен был ждать здесь, в столбах, а они меня». «Нет, решил я твердо, Прокофий Петрович, и думается единственно правильно. Давай лучше подумаем, как мне быстрее управиться. Ну, да Густищ, вы меня в ночь на лошади подбросите. Дашь кого-нибудь в провожатые, коней назад приведет. А там я своим ходом доберусь. 17 километров — чепуха. Надо привыкать». «Ну, добро?»